этому времени я уже был действительным членом Академии наук Советского Союза. Моя жена Ирина Борисовна заметила: «А ведь если бы предложили адмирала, а не генерал-полковника, у тебя отказаться сил не было бы». Приехав в Тбилиси, мамиными заботами я вылечился и закончил 11 класс в 14-й мужской средней школе. Тогда в Тбилиси было 11-классное образование и раздельное обучение. Куда поступать? Решил держать экзамены в Московский институт востоковедения. Может быть, повлияло то, что туда нацелился мой друг Сурен Широян. Но, сознаюсь, я не был одержим поступлением именно в этот вуз. Вообще, я хотел сначала пойти на математический, но в физике был слаб, а мама умоляла: куда угодно поступай, но прошу, не в медицинский, да я в него и не стремился. Москва. Первые радости и первые невзгоды. Приехали в Москву, хорошо сдали вступительные экзамены. В тот год была потребность в специалистах по Китаю. Не исключаю, что поддался бы на уговоры и выбрал бы китайское направление, но задели на собеседовании слова профессора Евгения Александровича Беляева: «Вы, должно быть, решили пойти на арабский, так к вам мерещится каравана в пустыне, миражи и заунывные голоса муэдзинов». Я ответил: «Прошу зачислить на арабский, баллов для этого у меня достаточно». Так я стал арабистом. В институте больше всего любил странноведческие и общеобразовательные предметы. Блестящие лекции по исламоведению профессора Беляева, по различным разделам истории профессоров Турка, Шмидта, по политэкономии профессора Брегеля были настоящими праздниками. Но гораздо меньше интереса я проявлял, к сожалению, к арабскому языку, что и сказалось. По всем предметам, кроме арабского, в дипломе были пятерки, а на госэкзамене по арабскому получил 3. Принимала экзамен чудесный преподаватель и исключительно хороший человек, палестинская христианка Клавдия Викторовна О.Д. Васильева. Она приехала в Россию перед Первой мировой войной, вышла замуж за русского врача Васильева, который погиб на фронте. После этого всю свою жизнь посвятила преподаванию. Ассистировали ей на выпускных экзаменах Беляев и Шмидт. Отвечал я хорошо, просто сумел сосредоточиться. На вопрос Клавдии Викторовны, какую отметку поставить, ассистент сказали 5, это меня и погубило. «Как 5?» — возмутилась Клавдия Викторовна. «Он часто пропускал занятия. 3». С тройками в дипломе тогда не давали рекомендации в аспирантуру. А очень хотел продолжить в ней учебу и уже выбрал для этого экономический факультет МГУ. Но что поделаешь, значит, не всегда мечты сбываются. Вдруг неожиданно встречаю в институтском коридоре Клавдию Викторовну. «Как ты относишься к поставленной тебе тройке?» — спрашивает она. «Я большего и не заслуживаю. Это своя отметка», — ответил я. После этих слов Клавдия Викторовна пошла к директору института и настояла на том, чтобы я все-таки получил рекомендацию в аспирантуру, пригрозив, что в случае отказа пойдет на самый верх. Заканчивали мы институт в 1953 году. В марте умер Сталин. Нас захлестнуло горе. На траурном митинге плакали многие. Выступавшие искренне недоумевали, сумеем ли жить без Сталина, не раздавят ли нас враги, уцелеем ли. Я чуть не поплатился жизнью, когда пытался через Трубную площадь пробиться к колонному залу Дома Союза, чтобы проститься с вождем. Была настоящая ходынка, в страшной давке погибли десятки людей.